Одним из первых выехал к нему на службу князь Холмский Даниил Дмитриевич, знаменитый московский воевода, победитель новгородцев на берегах Шелони. За удельными князьями стали переходить на московскую службу тверские бояре, пользуясь своим старым правом отъезда. За боярами потянули и дети боярские, военные или служилое сословие по преимуществу. Летописец объясняет это движение очень просто. Между тверскими и московскими служилыми людьми на границах часто возникали порубежные споры и причинялись взаимные обиды. Причем, если обижены бывали тверичи, то они не могли добиться никакой управы на москвичей, а если жаловались москвичи, то их великий князь посылает к Тверскому с угрозами и с требованием всякого удовлетворения. Очевидно, сильные соседи теснят слабых, и последние сами стараются примкнуть к сильнейшей стороне. А порубежные столкновения сделались еще чаще, когда новгородская земля была присоединена к Москве, и Тверское княжение теперь со всех сторон было охвачено московскими владениями. Только на западе оно еще граничило с литовско-русским государством. Ближайшие сношения Москвы с Новгородом производились через Тверскую землю, следовательно, уже само географическое положение делало почти невозможным ее дальнейшее самостоятельное существование. Михаил Борисович Тверской меж тем возмужал и, сознавая свое стесненное положение, попытался было, по примеру предшественников, противопоставить Москве союз с Литвой. Он заключил с Казимиром IV договор на условиях взаимной помощи. Около того же времени он лишился своей первой супруги, дочери киевского князя Семена Алельковича, и начал сватать за себя внучку Казимира. Но в Москве зорко следили за соседями. Иван III немедленно объявил войну и двинул рать, которая начала разорять Тверскую землю. Казимир по обыкновению не оказал никакой помощи. Михаил попросил мира и получил его, но уже на условиях младшего брата и подручника, 1483 год. Переход тверских бояр в московскую службу усилился. Михаил Борисович попытался снова войти в тайные сношения с Казимиром, но его гонец с грамотами был перехвачен. Тогда Иван Васильевич счел возможным нанести последний удар. Он сам выступил в поход. При его войске находился известный Аристотель, управлявший пушками и пищалями. 8 сентября 1485 года москвичи стали под Тверью. 10-го зажгли посады, а 11-го тверские князья и бояре приехали в стан московского государя и били челом о принятии в его службу. Михаил Борисович, видя вокруг себя измену и опасность плена, в ту же ночь с небольшой дружиной бежал в Литву. На следующий день город отворил ворота, и жители принесли присягу на верность великому князю московскому. Тверские бояре и дети боярские получили от него грамоты на свои вотчины. Мать Михаила Борисовича была отправлена в заточение в Переяславль-Залесской за то, что пыталась припрятать сыновнюю казну, то есть золото, серебро и дорогие камни, и тайком отправить все это в Литву к сыну. Сам Михаил провел остаток жизни в Литве, получив от короля несколько сел на свое содержание. Спустя несколько лет Иван III велел расписать Тверскую землю по-московски в Сохи, для чего послал своих писцов в города Тверь, Старицу, Зубцов, Опоки, Клин, Холм, Новый Городок и Кашин. Так тихо, почти без кровопролития, совершилось присоединение Тверской земли к московскому государству. Да приумной политики Иоанна едва ли могло быть иначе. Военнослужилое сословие, как мы видели, само тянуло к Москве, а масса населения по своим преданиям, религии, народности и по своему политическому быту, не отличаясь от коренного московского населения, не имела никаких серьезных поводов стоять за свою самобытность. Слияние с Москвою представляло так мало затруднений, что Иван III, по-видимому, ограничился только незначительным выводом или взаимным перемещением тверских землевладельцев в Москву, а московских — в Тверь. Тверская самобытность не успела пустить таких корней и развить такие областные отличия, какие мы встречаем в другом большом русском княжении, то есть в Рязанской земле, самостоятельное существование которой насчитывало более 400 столетий своей древности. Поэтому понятна постепенность и осторожность, с какими Иван III действовал по отношению к этой земле. Мы видели, что в 1456 году малолетний рязанский князь Василий Иванович был взят Василием Темным на воспитание в Москву, а в рязанские города посланы московские наместники. Казалось бы, рязанская самобытность могла быть легко уничтожена в это время. Однако Иван III вскоре после своего вокнижения отпустил Василия Ивановича в его наследственный удел и затем женил его на своей сестре Анне. Этим поступком он избавлял себя от возможных мятежей и разных движений со стороны рязанского населения, все еще дорожившего своей самобытностью и преданного своему княжему роду. Татарское иго еще не было уничтожено, и хан Золотой Орды легко мог бы подать руку всякому рязанскому движению. Вместо того, Иван III в лице своего шурина Василия Ивановича приобрел себе верного подручника, оставив ему внешнюю тень самостоятельности. Преданность последнего еще увеличилась, когда с согласия московского государя он присоединил к Рязани и древний Пронский удел, а князья Пронские вступили в московскую службу. Впрочем, это единство Рязанской земли вскоре нарушилось. Василий Иванович скончался в 1483 году, разделив свои земли между двумя сыновьями, Иваном и Федором. Младший получил себе некоторые области по Оке, именно Перевицк и Старую Рязань, то есть древнее ядро Рязанской земли. Оба они княжили под опекой своей матери Анны, которая поддерживала неуклонное согласие с Москвой, оказывала полное послушание своему брату Ивану III и подолгу гостила у него на Москве. Вообще рязанские князья последнего периода их самобытности отличаются миролюбивым характером, явной недолговечностью и малосемейностью. Старший брат Иван Васильевич умер с небольшим 30 лет от роду в 1500 году, оставив маленького сына Ивана. Спустя 3 года умер и младший брат Федор. Будучи бездетным, он отказал свой удел не малолетнему племяннику, а своему дяде по матери, то есть самому великому князю Московскому. Таким образом, уже в конце своего царствования Иван III мирно и беспрепятственно присоединил к Москве приблизительно треть Рязанской земли, предоставляя своему сыну покончить с ее остальной частью. Кроме таких крупных приобретений, как Новгород, Тверь и часть Рязанской земли, Иван III далеко подвинул дело государственного единства и многими другими воссоединениями и промыслами. Так он окончательно соединил с Москвой княжество Ярославское в 1463 году и Ростовское в 1474 году с помощью денежных сделок. Двоюродный дядя Ивана, престарелый князь Верейский Михаил Андреевич, перед смертью в 1485 году вынужден был завещать Ивану свой удел помимо собственного сына, который убежал в Литву. Любопытное отношение великого князя к его родным братьям. Старший из них Юрий умер бездетным, 1472 год, и великий князь взял себе его удел, то есть Дмитров, Можайск и Серпухов. Около 10 лет спустя умер также бездетным другой брат, Андрей Меньшой, отказав свой удел Вологду и Тарусу Ивану III, которому он задолжал до 30 000 рублей ордынских даней. Но 2 остальные брата, не столь покорные великому князю, причинили ему немало беспокойств. Это были Борис Володской и особенно Андрей Большой Углицкий. Напрасно Иван старался связать братьев договорными грамотами, которые точно определяли их подчиненные к нему отношения. Причем они обязывались признать старшинство и своего племянника, Ивана Молодого. Эти братья считали себя обделенными, не получив части ни в уделе умершего Юрия, ни в властях Великого Новгорода. Открытая неприязнь вспыхнула по следующему поводу. Князь Иван Оболенский-Лыка, назначенный московским наместником в Великие Луки, отличался грабительством. По жалобе населения Иван III нарядил над ним суд и велел ему возвратить жителям награбленное в 1479 году. Тогда Оболенская лыка отъехала от него на службу к его брату Борису Володскому. Но отъезд от великого князя к удельному не был уже так свободен, как наоборот от удельного к великому. Не обращая внимания на древние права отъезда, Иван потребовал у брата выдачи отъехавшего, однако получил отказ. У Оболенского было село в Боровской волости, и когда он приехал в это село, боровский наместник Образец по тайному приказу великого князя схватил лыка и в оковах отвез в Москву. Услыхав о таком насилии, Борис Володской и Андрей Углицкий соединились вместе и решили оружием защищать свои права. Около них собралось около 20 тысяч ратной силы, и они двинулись в новгородскую землю, где тогда также готовился мятеж. Великий князь прибег к переговорам, для которых употребил архиепископа Воссиана Ростовского. Братья переменили направление и двинулись к литовским границам, а потом вошли в Псковскую землю. Между тем произошло нашествие хана Ахмата. Иоанн употреблял все усилия потушить междоусобную войну в самом начале и обещал братьям исполнить их требования. Наконец, мать их, инокиня Марфа, митрополит Геронтий и архиепископ Воссиан успели помирить братьев, и они явились на берега Угры в помощь великому князю против татар. Когда миновала опасность, Иоанн весьма скупо наградил братьев землями, причем постарался обязать их новыми договорами и клятвами.